Но я, всего один мой удар уничтожил барьер, чуть не убил монстра, и я с легкостью победил своих учеников, так что это же сможет сделать и кто-то другой», — произнес Лю Цинфэн. Ли Синьдао моргнул. «Старший брат, ты тот, кто перешел с 33-й ступени царства легенд, так разве это не нормально, что они ничего не могут сделать тебе?» Лю Цинфэн продолжил. «Я усилил барьер множество раз, но он все время падал от одного моего удара раз за разом. Если бы я вознесся и появился враг, моя секта превратилась бы в пыль. Если ваша секта не будет вести себя слишком высокомерно, она не найдет на свою голову столь сильного, как вы, культиватора», — сказал Ли Синьдао, окончательно поняв причину его прихода. Лю Цинфэн чувствовал, что в тот момент, когда он вознесется, его секта будет немедленно уничтожена. Вот почему он так старался укрепить оборону секты, желая этим самым заткнуть свою совесть. Он даже решил войти в банк вселенной. Ли Синьдао даже не знал, что мог сказать. В любом случае, он не стал бы отказывать гостю. Ли Синьдао постучал по столу и спокойно спросил. «Итак, вы хотите, чтобы я помог вам укрепить оборону секты?» «Правильно, нужно укрепить оборону моей секты», — Лю Цинфэн кивнул. «И насколько сильно мне нужно укрепить ее?» — спросил Ли Синьдао. «Пока она не сможет остановить меня», — твердо сказал Лю Цинфэн. Ли Синьдао безмолвно посмотрел на него. «Если он создаст такой барьер, то он больше будет похож на бункер, чем на барьер». «Хорошо», но Ли Синьдао сразу же согласился. «Вы действительно сможете это сделать?» Лю Цинфэн в шоке посмотрел на Ли Синьдао. «Да, я смогу, но сделаю я это или нет, все зависит от того, сможете ли вы дать мне что-то равноценное взамен», — спокойно сказал Ли Синьдао. Возможно, в прошлом он не был бы так уверен в себе, но теперь, когда Ли Синьдао выкупил гору печатей, где было множество печатей, причем многие из них были защитными печатями, Ли Синьдао мог бы выучить их, а затем укрепил бы оборону секты Лю Цинфэна. Если он приложит немного усилий, то сможет создать такую защиту, которая запросто остановит Лю Цинфэна. Но все будет зависеть от цены, которую сможет заплатить Лю Цинфэн. «Как вы думаете, сколько вам нужно заплатить за установку барьера, который сможет остановить такого, как вы?» — спросил Ли Синьдао. Лю Цинфэн подумал немного и сказал: «Я могу дать вам божественные меридианы Бога». Ли Синьдао спросил: «Сколько?» Лю Цинфэн поднял один палец. 10 тысяч?» — спросил Ли Синьдао. «Верно, 10 тысяч божественных меридиан Бога, и все они выше среднего качества». Лю Цинфэн кивнул головой. «Я копил их на протяжении 8 тысяч лет. Я прочесал множество мест, чтобы собрать такое количество меридиан». Лю Цинфэн кивнул головой. «Прочесал?» Выражение лица Ли Синьдао изменилось. «Вы оскорбили многих людей, поэтому, как только вы вознесетесь, вы боитесь, что ваша секта будет уничтожена, верно?» — спросил Ли Синьдао. Лю Цинфэн неловко рассмеялся и замахал руками. «Я был молод и глуп. Это было давным-давно, но эти люди все еще злятся по этому поводу». В этот момент Ли Синьдао понял, почему он так сильно хотел усилить оборону своей секты. Если он не укрепит ее, то его секта определенно будет уничтожена. 10 тысяч божественных меридиан Бога, и мы друг другу поможем. Хотя Ли Синьдао знал причину, ему было все равно. Он укрепит защиту секты, а взамен получит приличное количество меридиан Бога. «Подпишите этот контракт». С этими словами седьмая кивнула и передала ему контракт, после чего отошла в сторону. Лю Цинфэн посмотрел на седьмую, полный благоговения. Он отвел взгляд и уставился на контракт. В контракте было четко прописано, что Ли Синьдао поможет укрепить оборону секты Лю Цинфэна настолько, что она сможет остановить его. В свою очередь, Лю Цинфэн должен будет заплатить банку вселенной 10 тысяч божественных меридиан Бога. Вскоре Лю Цинфэн подписал его. «Через 3 дня я отправлюсь в твою секту. После этого ты ее проверишь, и если все будет в порядке, ты передашь мне божественные меридианы Бога». Ли Синьдао взял контракт и передал его седьмой. Лю Цинфэн кивнул и сказал с благодарностью: «Я буду ждать вашего прибытия». Ли Синьдао наблюдал за тем, как он уходит, а затем сказал седьмой: «Я направляюсь на гору печати и не думаю, что спущусь в ближайшие несколько дней». Глава 246. Проверь его на прочность. Гора печатей. Ли Синьдао посмотрел на гору, которая пронзала облака. Гора была огромной, и каждый шаг, который он делал, вызывал появление множества печатей у подножия его ног. Все печати выглядели по-разному. Некоторые из них были простыми, некоторые, сложными, их было просто слишком много. Ли Синьдао посмотрел на печать, которую можно было нарисовать всего двумя штрихами. Это была печать стихии ветра, которая могла породить бриз. С помощью этой печати можно было принести холодный воздух в жаркий летний день. Это была самая простая печать. Ли Синьдао продолжил подниматься, и он видел, как печати постепенно становились все более и более сложными. В эпоху легенд многие люди поклонялись всевозможным вещам, сильным духам, богам, и использовали их в качестве тотемов. Затем духи и боги научили их некоторым простым законам, которые в конечном итоге стали печатями. Ли Синьдао вспомнил отрывок из книги, которую он прочитал в книгохранилище Банка Вселенной. Никто не давал ясного понятия происхождения этих печатей, но все говорили, что они пришли из одной эпохи. Эти боги и духи дали людям самые примитивные печати, которые они начали исследовать, расширять и усилить. Они смогли использовать их, чтобы заглянуть в Дао и постигли суть культивирования. После того, как люди стали хорошо разбираться в печатях, они начали жить своей жизнью и больше не поклоняясь богам и духам. Это привело их в ярость и привело ко многим войнам. В эпоху легенд печати достигли пика своей силы, и тогда разразилась война против духов и богов. Но на данный момент почти все и вся из той эпохи исчезла, в том числе и обиды. Единственное, что осталось, это печати, что описывали те времена. Ли Синьдао медленно шел по горе и видел огромное количество разных печатей. Сложные узоры и таинственные схемы некоторых печатей привлекали его взгляд. Но Ли Синьдао нужно было примерно 3 секунды смотреть на печать со 100 тысячами штрихов, чтобы запомнить ее. Самое главное, что каждый штрих должен был находиться на своем месте. Каждый узор должен был находиться в определенном месте и под определенным углом, чтобы в итоге получилась идеальная печать. А сделать это было действительно сложно. Но Ли Синьдао бросил всего несколько взглядов на эту печать и смог переварить ее. Ли Синьдао представил перед собой эту защитную печать. Кто знает, сколько подобных печатей было вырезано на вершине горы. Ли Синьдао шагал вперед, периодически останавливаясь. Он закрывал глаза, чтобы запомнить особо сложные печати, после чего двигался дальше. Все печати были действительно сильными, но Ли Синьдао в основном сосредоточился на оборонительных. Как только он поймет достаточно защитных печатей, Ли Синьдао сможет закрыть тот контракт. 3 дня спустя Ли Синьдао обошел всю гору и изучил все защитные печати. На ней была одна печать, которая состояла из 90 миллионов штрихов. Когда Ли Синьдао посмотрел на нее, он почувствовал умеренную головную боль. Сложность этой печати состояла в том, что 90 миллионов штрихов были сложены вместе и сформировали цветок, который был чрезвычайно красивым. Чем выше он поднимался, тем больше штрихов было на печатях. Они становились более сложными, но и в то же время более красивыми. Цветы, деревья, молнии, ветер, звери, горы. Со временем он начал встречать печати, которые показывали лишь естественные явления. Первобытное время было самым прекрасным временем. Ли Синьдао посмотрел на печать и почувствовал, что его голова вот-вот взорвется. Всего одной такой печати будет достаточно для Лю Цинфэна, не говоря уже о том, что я могу объединить эти печати. Ли Синьдао был уверен, что сможет выполнить просьбу Лю Цинфэна. Печати можно было менять. Базовая маленькая печать могла превратиться во множество сложных печатей, но их также можно было собирать воедино. Молния и ветер могли образовать печать, что описывала ярость небес. Печать дождя и меча могли сформировать лучшие печати для убийства. Печати показывали наилучшую эффективность в паре, прямо как и люди, которые показывали себя в лучшем свете с помощью чего-то. Только объединившись, печати могли показать невероятную силу. Ли Синьдао же нужно было построить только что выученные печати и выстроить их всех в линию, чтобы они точно смогли остановить Лю Цинфэна. Вскоре после этого покинул горы печати и направился в секту Лю Цинфэна. Секта Лю Цинфэна находилась в Вечной Земле. Это удивило Ли Синьдао, так как он думал, что она будет в другом месте. Как только он прибыл на эту землю, он увидел, что Вечная Земля была довольно сильна и что у нее были эксперты, которые были сильнее культиваторов 33-й ступени царства легенд. Династия бога трансформирующихся перьев была здесь просто средней силой, помимо которой существовали другие гигантские секты. Секта Лю Цинфэна находилась к юго-западу от Вечной Земли и была построена на горном хребте. Она называлась Секта Неба и Земли. Утром третьего дня Лю Цинфэн ждал Ли Синьдао у входа. Когда Ли Синьдао использовал печать пересечения пространства и появился перед ним, Лю Цинфэн пришел в восторг. «Хозяин банка вселенной, вы сможете усилить оборону прямо сейчас?» Ли Синьдао кивнул, активируя оборонительное построение своей секты. Лю Цинфэн взмахнул руками и активировал защитное построение секты неба и земли. Взрыв. Слой белого света засиял и превратился в светлое покрывало, которая окутала секту неба и земли. Ли Синьдао посмотрел на белое покрывало и увидел множество талисманов, печатей, массивов и так далее. Лю Цинфэн не лгал. Он действительно усилил это защитное построение. Нынешнее оборонительное построение определенно заблокировало бы некоторых культиваторов царства легенд. Но тех, кто был выше 20-й ступени, если бы они выложились на все 100, это построение, безусловно, разбилось бы. А если сюда придет кто-то вроде Лю Цинфэна? Так что, вы сможете укрепить его? С беспокойством спросил Лю Цинфэн. Если бы он не уладил это дело, то ему было бы действительно не по себе и он не осмелился бы вознестись. В тот момент, когда он уйдет, секта неба и земли исчезнет. Это стало бы огромной проблемой и сожалением для Лю Цинфэна. Ли Синьдао кивнул головой и уверенно сказал: «Поскольку я здесь, все будет сделано в лучшем виде». В следующее мгновение он появился над построением. Его истинная ци превратилась во многие дао, которые начали собираться и формировать множество защитных печатей. Если кто-то атакует, защита построения будет увеличена в несколько раз. Если кто-то атакует, на него будут наложены ослабляющие проклятия. Если кто-то атакует, он получит отдачу, равную силе его атаки. Если построение треснет, оно тут же само починится. Ли Синьдао соединил всевозможные печати вместе, создав в итоге непобедимую защиту. И Ли Синьдао дал ей имя «Черепаший панцирь». Если кто-то нанесет этой защите урон, помимо того, что она тут же восстановится, так еще и атакующий получит равнозначную отдачу и будет ослаблен разными проклятиями. Если это не черепаший панцирь, то что? Его защитные характеристики были очень высокими. Ли Синьдао приземлился и посмотрел на Лю Цинфэна. «Проверь его на прочность. Если ты его сломаешь, то я выплачу тебе неустойку», — уверенно сказал Ли Синьдао. Глава 247. Семья Лин. Лю Цинфэн мгновенно пришел в восторг. Слова Ли Синьдао были действительно твердыми, и когда он услышал их, то почувствовал, что теперь не сможет пробиться сквозь этот барьер. Хонг. Лю Цинфэн вылетел за пределы барьера. Его рука превратилась в гигантский меч, которым он рубанул вниз. Взрыв. Энергия меча оттолкнула облака и врезалась в барьер. Дон-дон-дон. Барьер начал излучать яркий свет, который быстро распространился по всему этому черепашьему панцирю. Печати усиления защиты и уменьшения силы атакующего сразу же начали действовать. Печати ремонта начали работать, и барьер, который немного треснул от атаки Лю Цинфэн, начал быстро ремонтироваться. Сдержав еще десяток атак Лю Цинфэна, он эмоционально сказал: «Отлично, это просто фантастика. Один мой удар ранее разрушил бы этот защитный барьер. Я не ожидал, что теперь, после того, как вы его усилили, он действительно станет настолько мощным и сильным», — сказал Лю Цинфэн. Ли Синьдао стоял, заложив руки за спину. На нем была маска, и ветер развивал его одежду. Он сказал: «Раз он остановил тебя, не мог бы ты передать мне 10 000 божественных меридиан бога?» Лю Цинфэн кивнул. «Не беспокойтесь, сейчас, секунду». Лю Цинфэн не колебался и передал кольцо. 10 000 божественных меридиан бога были очень ценными, и в Вечной Земле такое количество меридиан считалось огромной суммой. Но эта сумма в обмен на отсутствие лишних забот о своей секте — такая сделка удовлетворила Лю Цинфэна. «Хозяин банка, в этом кольце лежит 10 000 божественных меридиан бога. Спасибо вам за вашу помощь». Лю Цинфэн был преисполнен благодарности. Ли Синьдао покачал головой и сказал: «Это была честная сделка, и мы оба получили то, что хотели. Я тебе не помог, так что тебе не нужно меня благодарить. Это была всего лишь сделка. Несмотря ни на что, сейчас я чувствую себя спокойно, и через некоторое время я вознесусь». Лю Цинфэн посмотрел в небо и вздохнул с облегчением. «Удачи на 9 небесах!» Ли Синьдао посмотрел на небо. «Спасибо», — Лю Цинфэн заколебался. «Хозяин банка, я собираюсь покинуть Вечную Землю. Прежде чем я уйду, позвольте мне сообщить вам кое-какие новости». Ли Синьдао посмотрел на него и с любопытством спросил: «Какие новости?» Лю Цинфэн жестом намекнул, что им нужно было отойти в более тихое место. Ли Синьдао приземлился и пошел по горной тропинке, и вокруг него был бамбуковый лес. Лю Цинфэн торжественно сказал: «Хозяин банка, я хочу сообщить вам совершенно секретную новость». Ли Синьда кивнул и прислушался. В пределах вечной земли все да вдруг начало дрожать. «Вы заметили это?» – спросил Лю Цинфэн. Лицо Ли Синьда стало серьезным, и он покачал головой. «Я не заметил, когда это произошло. 3 дня назад, когда я вошел в банк вселенной», – сказал Лю Цинфэн. Ли Синьда кивнул головой. «В тот день я был на древней земле Будды. Что именно случилось?» Лю Цинфэн указал рукой наверх и сказал: «Кто-то спустился с небес». Выражение лица Ли Синьда стало серьезным. «Кто-то спустился с 9 небес, верно? В тот день меня нашли эти часы, и я раздумывал, должен ли я сломать их или же нет. Итак, из-за этого я начал пророчествовать и заглядывать в тайны небес». Лю Цинфэн привел Ли Синьда в павильон в лесу и пригласил его сесть. Ли Синьда сел и спросил: «Что ты увидел?» «Я ничего не видел. Я видел многих людей, которые спешили на вечную землю. Я не посмел быть неосторожным». Лю Цинфэн покачал головой. «Сколько их?» Ли Синьда нахмурился. «Почему так много людей решило спуститься вниз?» Лю Цинфэн кивнул головой и торжественно произнес: «По крайней мере, 1000. «Это много», — сказал Ли Синьда. «Это 1 семья, верно?» Лю Цинфэн кивнул. «Какая?» Ли Синьда нахмурился. «Какая семья может спустить так много людей вниз? Они спустились из-за риса, похожего на зубы дракона, семья Лин», — сказал Лю Цинфэн. Ли Синьда нахмурился. В тот момент, когда он упомянул семью Лин, он подумал о ком-то. Человек, который хотел его убить. Лин Рен. Семья Лин. Настоящая семья Лин Рен. Ли Синьда тогда пришел в вечную землю из древней пустынной земли, но в итоге нашел не ее, а ее клона, Цубай. Чего он не ожидал, так это того, что семья Лин могла привести как минимум 1000 культиваторов с 9 небес. Лю Цинфэн увидел, что Ли Синьда молчит, и спросил: «У вас конфликт с семьей Лин?» «Это не стоит и упоминания», — махнул рукой Ли Синьда. В данный момент для него и всего банка вселенной семья Лин Рен была невелика. Она была в небесном царстве, и сейчас он мог убить ее одной пощечиной. Причина, из-за которой Ли Синьда не убил ее до сих пор, заключается в том, что у него все время появлялись дела поважнее. Так как это небольшой конфликт, то я думаю, что вам не следует сталкиваться с этой семьей прямо сейчас. В конце концов, будет нехорошо, если вы ее обидите, сказал Лю Цинфэн. Хорошо, я буду внимателен, Ли Синьда кивнул, но не более. Могла ли 1000 людей с 9 небес напугать его? Он убил более 30 человек, которые спустились с 9 небес. Так что 1000 членов семьи Лин для него ничего не значило. Кроме 1000 из них, кто-нибудь еще спустился? Спросил Ли Синьда. Я не знаю. Мне просто повезло, и я увидел это случайно. Другие люди, должно быть, были хитрыми, и я не мог дальше подглядывать за ними. Лю Цинфэн покачал головой. Эти слова были правдивыми. Те, кто спустился, были осторожны и всегда старались не попадаться кому-то на глаза. Если они будут вести себя слишком высокомерно, то небеса убьют их. Кто знает, с какой целью они спустились вниз. В любом случае, у меня было плохое предчувствие, поэтому я хотел вознестись, чтобы стать сильнее. Лю Цинфэн вздохнул. Ли Синьда знал, зачем они спустились сюда, но не сказал об этом Лю Цинфэну. В конце концов, для того, кто хотел вознестись, такая информация была бесполезной. Они, возможно, думают о расширении своего влияния, сказал Ли Синьда, а затем встал. До скорой встречи, Лю Цинфэн поклонился Ли Синьда. Ли Синьда махнул рукой и исчез, так как под его ногами образовалась печать, которая привела его в банк вселенной. Как только Ли Синьда появился в банке, он сказал: «Гон Ю, Цубай, подойдите ко мне». Глава 248. Порой судьбу так трудно понять. В банке вселенной Ли Синьда позвал к себе Гон Ю и Цубай. Эти двое были знакомы с Лин Рен. Одна была ее клоном, а другой – ее первой любовью. Теперь, когда клон породил свое собственное сознание, и ее первая любовь даже присутствовала в клоне, сама Лин Рен больше не имела к этому никакого отношения. Нынешний Ли Синьда был на пике возможной силы 10 земель, и он вообще не беспокоился о Лин Рен. Что Ли Синьда волновало больше всего, так это количество людей, которые спустятся сюда, вниз. И спускались ли они сюда только ради риса, похожего на зубы дракона? Если это было так, это означало, что храм Далин не был единственным, у кого была информация о рисе, похожем на зубы дракона. Видимо, информация о нем начала просачиваться в массы, и крупные силы начали посылать сюда людей, чтобы они смогли заполучить часть добычи. А это уже было плохо. Всего через мгновение Гон Ю и Цубай подошли к Ли Синьдао. «Мастер-хозяин!» — крикнули одновременно двое подчиненных Ли Синьдао. Ли Синьдао кивнул головой. «Я позвал вас сюда, потому что у меня есть новости для вас двоих». Гон Ю сразу же сказал: «Мастер, просто скажите нам, что произошло». Он был на взводе из-за того, что хозяин банка вселенной, видимо, решил отправить их двоих на какое-то задание. Цубай же не возражала против него так, как раньше. Если они узнают друг друга получше, Гон Ю был уверен, что она в итоге полюбит его, и из-за этого он был по-настоящему счастлив. Цубай сказала: «Для меня большая честь иметь возможность помочь хозяину. Что хозяин хочет, чтобы Цубай сделала?» Ли Синьдао начал рассказывать им о рисе, похожем на зубы дракона. На протяжении всего рассказа выражения Цубай и Гон Ю постоянно менялись. Когда Ли Синьдао заговорил о Лин Рен и ее семье, выражения лиц Цубай и Гон Ю стали уродливыми. Эти двое не хотели вступать в контакт с Лин Рен. «Я знаю, что вы двое не хотите вступать с ней в контакт, но все должно закончиться. Цубай!» — крикнул Ли Синьдао. Цубай была потрясена до глубины души. Она выпрямила спину и сказала: «Хозяин, Цубай здесь. Иди найди Лин Рен и спроси, зачем они спустились, после чего убей ее. С этого момента ты единственная и неповторимая Цубай. Пусть Лин Рен превратится в пыль», — холодно сказал Ли Синьдао. «Если клон убьет основное тело, влияние основного тела на своего клона полностью бы исчезло. Ли Синьдао оставил ее в живых отчасти из-за Цубай. Как клону, ей в любом случае придется столкнуться с основным телом». Цубай посмотрела на Ли Синьдао. Ее лицо было пепельно-белым, и она была слегка ошеломлена. Убить Лин Рен. С тех пор, как ее сознание родилось, это было ее мечтой. Причина, из-за которой мечта была отделена от реальности, заключалась в том, что ее было трудно воплотить в реальность. Цубай чуть не была убита Лин Рен 10 раз. Каждый раз Цубай использовала небесную пилюлю, чтобы смерть не достигла ее. Но Лин Рен не проявляла милосердия. Она потерпела неудачу 10 раз, поэтому попробовала убить ее еще раз. Вот почему в 11-й раз Цубай умерла. Без небесной пилюли она не могла противостоять своему основному телу. Она была мертва уже как 50 лет, и вдруг Ли Синьдао спас ее. Но тогда Лин Рен попыталась убить ее в 12-й раз. К счастью, Ли Синьдао помог заблокировать ее удар и позволил ей избежать смерти. Так что, можно сказать, что с тех пор, как Цубай обрела сознание, она умерла от рук Лин Рен 12 раз, что оставило психологический барьер в ее сердце. И это было причиной, из-за которой Цубай была совершенно ошеломлена. Ли Синьдао хотел, чтобы она убила Лин Рен, но она не беспокоилась, что не сможет убить ее, ибо Лин Рен все еще была в небесном царстве, в то время как Цубай была на 21-й ступени царства легенд. Она могла бы убить ее одной рукой. Лин Рен и она больше не были на одном уровне. Цубай кивнула головой. Она опустилась на одно колено и твердо сказала: «Хозяин, Цубай исполнит ваш приказ». Гон Ю опустился на колени и сказал: «Мастер, Гон Ю тоже исполнит ваш приказ. Эх, идите. Будьте осторожны. Семья Лин расположена на 9 небесах, так что не будьте беспечны». Ли Синьдао кивнул. Цубай и Гон Ю ушли. Ли Синьдао смотрел за тем, как они уходили, после чего снял маску. Они спустились по какой-то другой причине или из-за того, что храм Далин не смог сохранить такую информацию в тайне. Ли Синьдао задумался. Хотя существовала большая вероятность того, что они пришли за рисом, похожим на зубы дракона, что, если это было не так, из-за этого Ли Синьдао послал Цубай спросить об этом у Лин Рен. После того, как она узнает ответ на этот вопрос, она просто убьет ее, чтобы отомстить за то, что она сделала в прошлом. Кроме семьи Лин, сколько еще людей спустится вниз? Ли Синьдао нахмурился. Он закрыл глаза и связался с Дао. На данный момент Ли Синьдао преодолел 33-ю ступень царства легенд и достиг пика. Он совершенствовался с каждым мгновением, и даже когда он дышал, его сила возрастала. Это не было преувеличением. Когда Ли Синьдао смотрел на печати на вершине горы печатей, чем больше он их видел, тем больше понимал. Его культивирование неслось галопом вперед, не оборачиваясь. И теперь, когда Ли Синьдао закрыл глаза, его душа смогла погрузиться в небо и землю, и в итоге соединилась с Дао. В океане Дао Ли Синьдао мог свободно плавать. Ли Синьдао начал искать, был ли тут кто-нибудь, кто спустился вниз, или нет. Ранее он не мог увидеть это невооруженным глазом, но когда его душа слилась с небом и землей, Ли Синьдао начал чувствовать это. Если кто-то спустился вниз, Ли Синьдао сможет использовать следы, чтобы найти тех, кто решил посетить 10 земель. Даже если бы эти люди попытались скрыться, они бы сосредоточились на мировых законах, а не на конкретном человеке. Мировые законы не будут фокусироваться на чем-то определенном, особенно на ком-то вроде Ли Синьдао. А так как спустившиеся вниз скрывались от мировых законов, Ли Синьдао мог спокойно найти их следы или даже их самих, в то время как мировые законы – нет. Океан Дао был действительно спокоен, и душа Ли Синьдао безмолвно сидела внутри огромного океана Дао. Хонг. Внезапно в определенной части океана поднялись огромные волны, но в одно мгновение гигантская волна вдруг остановилась, как будто вообще ничего не произошло. Мировые законы не будут насторожены из-за небольшого колебания океана Дао. Но Ли Синьдао не был мировыми законами. Он посмотрел в том направлении. Вечная Земля. Это произошло в Вечной Земле. Ли Синьдао не мог понять, что происходит. Рис, похожий на зубы дракона, появится на Вечной Земле. В противном случае, почему все они решили спуститься именно в Вечную Землю? Душа Ли Синьдао была подобна молнии, которая метнулась навстречу волне. Как и ожидалось, кто-то пытался пробраться. Целая группа. Ли Синьдао сосредоточился на ней и увидел, что они были из одной секты, из храма Далин. Ли Синьдао пришел в восторг. Это судьба. Он просто решил посмотреть в океан Дао и в тот же момент увидел, как люди из храма Далин спустились вниз. Порой судьбу было так трудно понять. Глава 249. Смерть океан Дао был далек от реального мира, но все еще был тесно связан с ним. Группа из храма Далин пыталась сделать все как можно незаметнее. Ли Синьдао заметил их в океане Дао, но они не почувствовали Ли Синьдао. На вершине гигантской горы находился буддийский храм. В храме было несколько монахов. Вокруг храма были сельскохозяйственные угодья и огороды. Здесь жили десятки монахов, и все они вели простую жизнь. Все окружающие знали об этом храме, а также о здешних монахах. Монахи были обычными людьми, и обычные граждане часто приносили в их храм благовония. Все думали, что это был обычный храм. Никто не знал о том, что это место на самом деле было резервным планом, который храм Далин разработал 3000 лет назад. После того, как он стабилизировал свое влияние на древней земле Будды, начальство храма Далин забеспокоилось, что что-то вдруг может пойти не так. В итоге они отправили самых слабых монахов в различные земли, чтобы они там построили храмы. Так что после того, как храм Далин на древней земле Будды был разрушен, другие храмы все еще спокойно существовали на других землях. Но чего они не ожидали, так это того, что снова встретится с Ли Синьдао. Ли Синьдао не стал нападать на них сразу, а просто спокойно наблюдал за происходящим. Эти монахи болтали о всяком. Мы наконец-то спустились. Мастера говорили, что есть большая вероятность того, что рис, похожий на зубы дракона, появится на Вечной Земле. Это правда? Спросил монах средних лет. Его культивация превысила 33-ю ступень царства легенд. На самом деле он был на том же уровне, что и Лю Цинфэн. Люди, которые должны были спуститься, не должны были быть слишком слабыми, а иначе зачем храму Далин нужно было тратить огромное количество ресурсов на спуск слабых людей? Это правда. Новость о рисе уже распространилась. Не только мы, но и силы из других небес также начали посылать людей на 10 земель. Мы должны быть осторожны, монах кивнул. Старый монах вздохнул и с сожалением сказал, почему новости о рисе так быстро распространились. Мы планировали это в течение 10 тысяч лет. Если бы не случилось ничего неожиданного, рис, похожий на зубы дракона, определенно попал бы в их руки. Но когда больше всего на свете не хочешь, чтобы что-то произошло, это обычно как раз таки происходит. Сначала какой-то человек в маске уничтожил основной храм на древней земле Будды. Затем распространились новости о рисе, и все силы захотели заполучить его в свои руки. Все это было плохими новостями для храма Далин. Если бы не запасной план, который они разработали 3000 лет назад, они могли бы только наблюдать и не участвовать во всем этом. Люди, которые уже спустились, удивительные. Я также слышал, что маленький демон тоже спустится сюда. Монах был встревожен. Не только он, другие гении тоже спустятся. Главный мастер меча из секты небесного убийства, Люминюэ, Ао Цзю из секты Атиан, Гулин из секты божественного духа, Бэй Ю из секты желания и эмоций, а также потомок меча большой реки также спуститься», — сказал монах. «Если мы сразимся с ними, сможем ли мы победить?» — обеспокоенно спросил кто-то. «Мы не будем сражаться с ними, там определенно появится много риса. Нам не нужно будет забирать все, хватит всего нескольких зерен, так как мы сможем посадить их и вырастить», — сказал старый монах с орлиным носом и темным взглядом. «Верно, наша цель — убить того высокомерного парня. Он посмел испортить наши планы и помешал нам спуститься. Он должен умереть», — крикнул мускулистый монах. Монахи вокруг кивнули. «Хотя храм Далин не считается самой сильной сектой в девяти небесах, мы также не самая слабая секта. Он действительно посмел так унизить нас. Он является скромным культиватором низшего мира. Он просто хочет умереть. Что тут такого? Этот человек должен умереть. Даже если он силен, двух нас хватит, чтобы он умер. Верно, он определенно умрет. Как мы его найдем? Не нужно беспокоиться. Поскольку он такой сильный, он обязательно появится. Когда это произойдет, мы убьем его», — сказал монах с орлиным носом. Когда Ли Синьдао услышал это, он примерно все понял. Как и ожидалось, рис, похожий на зубы дракона, должен был появиться на Вечной Земле. Новости об этом также распространились повсюду, и многие захотели забрать его себе. Конечно, главной целью храма Далин являлось убийство Ли Синьдао, а только уже потом рис. «В таком случае, как я могу разочаровать всех вас?» — пробормотал Ли Синьдао. Его душа вернулась в тело. Он открыл глаза и надел маску. Мягкая маска прилипла к коже Ли Синьдао. Черно-белые чернила сделали Ли Синьдао намного элегантнее. В следующую секунду он шагнул вперед. Хонг. Появилась чрезвычайно сложная шестицветная звездная печать. Она состояла из многих нитей Дао. Как раз в тот момент, когда Ли Синьдао собирался сделать еще один шаг, седьмая подошла и спросила: «Куда ты?» «За блестящими головами», — сказал Ли Синьдао легким тоном. Седьмая пробормотала: «Какие неудачники обидели его на этот раз». В безымянном буддийском зале на малоизвестной горе собралось несколько монахов, которые что-то обсуждали. «Когда этот человек появится, я сверну его шею, я вырву его кишки и свяжу узлом его горло. Я дам ему понять, насколько удивителен храм Далин», — свирепо сказал мускулистый и гигантский монах. «Если бы не его лысая голова и монашеская одежда, он выглядел бы как самый настоящий мясник. Я здесь, так когда ты собираешься сломать мне шею и вырвать кишки?» Ли Синьдао холодно рассмеялся. «Кто ты?» — спросил монах и широко раскрыл глаза. Он уставился на каменную лестницу, как свирепый медведь. Другие монахи тоже уставились на него. «Хонг». Они вдруг почувствовали, что человек, который это сказал, был подобен гигантскому океану, и к ним устремилась ужасающая аура. Первым, кого поразила аура, был тот свирепый монах. Взрыв. Он успел почувствовать, что эта аура была очень сильной, и она заставила его отступить, но в следующий момент он увидел гигантскую звезду, которая поразила его действительно страшной силой. Спустя мгновение он вздрогнул и пришел в себя. То, что он только что увидел, было всего лишь иллюзией. «Кто ты такой?» – заорал монах от ярости. Густые черные волосы встали дыбом по всему его телу, так как он чувствовал огромную угрозу. Смертельную угрозу. Тук-тук-тук, раздались шаги Ли Синьдао. «Разве это не из-за меня вы спустились? Но, видимо, вы все забыли, что я сказал, что никто не может спуститься вниз», — сказал Ли Синьдао холодным и зловещим тоном. Глава 250. Меч слова Ли Синьдао были пощечиной. Они заставили лица монахов покраснеть. «Такой скромный культиватор низшего мира, как ты, осмеливаешься говорить такие вещи?» Монах в ярости уставился на Ли Синьдао. Он не мог скрыть пламя гнева внутри себя. Остальные разозленные монахи недружелюбно уставились на Ли Синьдао. «Кто они?» «Они – монахи из храма Далин с девяти небес. Они были монахами, на воспитание которых храм Далин потратил большое количество усилий. Так разве они не были намного благороднее, чем этот скромный низший культиватор? 10 земель были местом, где все только и делали, что собирали мусор. Если бы рис, похожий на зубы дракона, не появился в 10 землях, люди с 9 небес даже не потрудились бы посмотреть вниз. Твоя аура сильна, но ты все еще культиватор из 10 земель. Что дает тебе право быть таким высокомерным перед нами?» — холодно сказал монах. Хотя они были шокированы аурой Ли Синьдао, боялись ли они, никто не верил в то, что Ли Синьдао в одиночку сможет убить их всех. Особенно с учетом двух монахов, которые почти что прорвались сквозь оковы 33-й ступени царства легенд. Ли Синьдао будет трудно справиться с ними всеми. «Вы, Кажется, смотрите на 10 земель свысока, как будто все культиваторы 10 земель, мусор, но теперь вы все находитесь на одной из 10 земель и ограничены мировым Дао. Вы можете использовать всю свою силу. Ли Синь Дао был полон презрения. Он столкнулся с более чем 30 монахами, но ничего не боялся. Храм Далин послал 20 человек, и вместе с дюжиной монахов, которые изначально были тут, Ли Синь Дао окружало в общей сложности 30 монахов. Белые облака окружили вершину горы, и подул холодный ветер. Солнечный свет вдруг засиял, как буддийский свет. Когда монахи увидели это, страх и ужас в их сердцах по отношению к Ли Синь Дао значительно уменьшился. «Даже если мы не можем использовать все наши силы, мы сможем убить тебя очень легко», — холодно сказал монах, сжав кулаки. «Неужели?» — Ли Синь Дао спокойно рассмеялся и махнул рукой. «Ну же, ты можешь попробовать. Давайте посмотрим, сможете ли вы все так легко убить меня». Ли Синь Дао всегда думал, что вместо ненужных слов, когда речь заходила о непримиримых врагах, лучше было использовать мечи. «Хорошо, я убью тебя». Мускулистое тело монаха остановилось, а затем поднялось пламя. Его истинная ци начала бурлить. Донг. Монах сделал шаг, и земля провалилась под ним. Его тело метнулось в сторону Ли Синь Дао. Когда он побежал вперед, он стал больше похож на черного дикого кабана. Взрыв. Агрессивный, как молния, и взрывной, как пламя. В следующую секунду монах оказался перед Ли Синь Дао, и он тут же задействовал технику кулака Пан Ву. Пан Ву был древним знатоком, который постиг небо и землю, четыре времени года и Ниян. Он превратил это в технику, которая стала по-настоящему знаменитой. Кулак Пан Ву был техникой кулака, и этот монах довольно долго изучал ее. Он использовал эту технику и прославился в храме Далин, и именно из-за нее ему было присвоено звание мастера. И этот монах решил начать битву со своей одной из мощнейших атак. Он понимал, что должен был быстро убить этого таинственного человека в маске. Если он этого не сделает, то результат будет катастрофическим. Хотя он и не знал, что вызвало у него это чувство, монах решил довериться ему. В тот момент, когда он атаковал, он использовал свою самую чистую и сильную технику. Хонг. Этот кулак был наполнен ужасающим импульсом. Взрыв. За спиной монаха появилась агрессивная аура, которая превратилась в таинственную фигуру. Она была высотой в 10 метров и вдруг раскрыла пространство. Это был сам Пан Ву. Конг. Удар монаха достиг предела, который могли принять 10 земель. Трррр. Пространство было разорвано. Умри. В ярости закричал монах. Он хотел размозжить мозги Ли Синь Дао. Взрыв. В этот момент Ли Синь Дао почувствовал, словно столкнулся с целым миром. Ли Синь Дао сосредоточился, а затем поднял руку. «Для всех вас, спустившихся, я приготовил меч. Пожалуйста, попробуйте его». Энергия меча, окружавшая Ли Синь Дао, хлынула в его пальцы. Треск. Энергия меча начала разрушать окружающее пространство. Появилось множество нитей энергии меча, и каждая из них была похожа на настоящий меч. Ключом же выступал меч в руке Ли Синь Дао. Многие узоры Дао из тела Ли Синь Дао хлынули в этот меч. Трррр. Пространство в 10 футах вокруг Ли Синь Дао было разорвано в клочья, и космические потоки опустошили эту область. Одежда Ли Синь Дао зашуршала, а волосы заплясали. Но он все равно стоял так же непоколебимо, как копье. Только стоя на месте, меч мог быть устойчивым. Многочисленные узоры Дао хлынули в меч, и все они были частью печатей, которые выучил Ли Синь Дао на горе печатей. Могут ли защитные печати пригодиться для атаки? Ли Синь Дао чувствовал, что могли. Лучшей защитой в мире являлось моментальное убийство своего врага. Итак, защитные печати были острыми мечами в глазах Ли Синь Дао. Меч, первый стиль. Защитный меч. Это была техника меча, над созданием которой Ли Синь Дао провел 3 дня на вершине горы печатей. То, что он становился сильнее с каждой секундой, было правдой. Ли Синь Дао действительно становился сильнее с каждой секундой. Ляск. Из его пальцев вылетел меч. Меч был длиной в 5 футов, и у него не было настоящей рукояти. Рукоятью меча были пальцы Ли Синь Дао. Таков был первый стиль меча. Впервые Ли Синь Дао использовал его. Хонг. Он шагнул вперед и указал им перед собой. Меч врезался в кулак монаха. Взрыв. Эти двое использовали силу гораздо большую, чем мог выдержать этот мир, и столкновение двух сил пробило огромную дыру в небе, и появившаяся буря из-за столкновения двух сил пронеслась по окрестностям и накрыла монахов. Треск. Звук ломающихся костей отдавался эхом в их ушах. Тело Ли Синь Дао не изменилось, и его пальцы даже не дрожали. На его закрытом маской лице не было видно никаких изменений, но в его глазах можно было заметить насмешливую улыбку. «Ты проиграл». В следующую секунду из пальцев Ли Синьдао вырвалась ужасающая сила. «Хонг!» Монах отлетел назад, и он закашлялся кровью. Ли Синьдао отрубил ему руку этой атакой. Глава 251. Уничтожить. Один меч. Только один меч. Рука монаха была отрезана, и его заставили отступить. Он выплюнул кровь и рухнул на землю. Своим гигантским телом он проделал в земле большую дыру. Все присутствующие были ошеломлены. Один рухнул на землю и стонал от боли, в то время как второй спокойно стоял на своем месте. Он был невредим и действительно расслаблен, как будто вообще ничего не произошло. Это сравнение было слишком невероятным, из-за него казалось, что взрослый вдруг решил поиздеваться над ребенком. Но, по правде говоря, Ли Синьдао должен был быть этим ребенком, а не наоборот. «Моя рука, моя рука!» Монах вскрикнул от боли. Он держал свою только что отрубленную руку и был полон неверия. Теперь у него была только одна рука, что означало, что он потерял большую часть своей силы. Если он не найдет особую траву или не использует редкую технику для восстановления своей руки, он сможет только ждать своего полного перерождения. Два монаха помогли ему подняться. Он же уставился на Ли Синьдао своим пепельно-белым лицом и не мог поверить, что все это было правдой. Почему, как может такой культиватор, как ты, родившийся в 10 землях, быть таким ужасающим? Как я мог так проиграть? Спросил монах. Почему? Ли Синьдао спокойно улыбнулся. Просто ты слишком самонадеян. В каждом мире есть свои правила, и поскольку ты находишься на 10 землях, ты должен следовать здешним правилам. Мой удар отрубил только одну твою руку. Следующий лишит тебя жизни. Ли Синьдао холодно улыбнулся. Правила 10 земель предусматривали, что сила культиватора не может превышать пределы этого мира. Как только кто-то использовал силу, что не принадлежало этому миру, на него обрушивалась молния. Конечно, культиватор мог справиться с молнией, но для этого ему нужно было использовать силу, что не принадлежало этому миру, что создавало бесконечный цикл. Монах неохотно улыбнулся. «Я не думал, что проиграю». Он не был счастлив. Если бы он выложился на все 100, то проигравшим определенно был бы Ли Синьдао. Ли Синьдао посмотрел на него и улыбнулся. «Ты же не думаешь, что сможешь победить меня, если нападешь на меня в полную силу, верно? Разве это не правда?» Монах уставился на Ли Синьдао злобным взглядом. «Что за шутка? Ты не использовал всю свою силу, а я, как думаешь, использовал?» Ли Синьдао усмехнулся. «Что, ты не использовал всю свою силу?» Монах недоверчиво уставился на Ли Синьдао. Даже выражение лица другого очень сильного монаха, которое было темным и осунувшимся, изменилось. Он действительно только что показал не всю свою силу. Откуда взялся этот таинственный человек в маске? Почему он был таким сильным? Ли Синьдао холодно сказал. «Я пришел сюда, чтобы убить вас. Без достаточной силы, осмелился бы я прийти сюда один?» Вокруг него вдруг появилось множество полос энергии меча, и в этот момент аура Ли Синьдао начала становиться сильнее. Он не хотел больше откладывать это дело, он хотел убить их всех, но ему все равно пришлось сказать так много чепухи. Ли Синьдао не хотел так много разговаривать с мертвыми. Пен, еще один шаг, и аура Ли Синьдао стала еще сильнее и страшнее. «Ты хочешь убить всех нас?» Лицо монаха позеленело, и он стиснул зубы. «Я сказал это уже много раз». Ли Синьдао беспомощно вздохнул. «Но вы все время игнорируете мои слова». Ли Синьдао чувствовал себя беспомощным. «Я подчеркну еще раз». Взгляд Ли Синьдао стал холодным. «Тот, кто спустится вниз, умрет». Ли Синьдао поднял руку. «Конг, конг, конг». Звон мечей разнесся повсюду, заставив каждого монаха в ужасе посмотреть на человека в маске. Позади Ли Синьдао десятки тысяч мечей указывали на них всех. В этот момент Ли Синьдао сам стал небесным мечом. Монах закричал: «Атакуйте! Если вы этого не сделаете, то мы все умрем». Монах кивнул и твердо сказал: «Атакуем вместе. Я поведу, а вы все последуете за мной. Я не верю, что он сможет остановить нас всех». Хонг! Монах не колебался и сразу же атаковал. Его кулак был простым и прямым, и то и дело менялся от тусклого кулака к яркому и привлекательному кулаку. Спустя мгновение он превратился из темного кулака в золотистый кулак. Это была техника буддийского кулака. В конце концов, кулак засиял золотом, и в небе появился 10-метровый Будда. Он сделал то же самое, что и монах ударил пространство. 19 других монахов завопили от ярости. Они бросились вперед и продемонстрировали свои собственные техники. Самый слабый монах здесь был почти так же силен, как и Лю Цинфэн. И все они атаковали, не скрывая своих сил. Взрыв. Каждый из них излучал ужасающую ауру, которая, если ее собрать вместе, могла сотрясать горы, разбивать облака и сокрушать океаны. Неплохо, неплохо, Ли Синьдао не был шокирован. Вместо этого он был полон радости. Он удовлетворенно кивнул. «Было бы проблематично, если бы мне пришлось убивать всех вас одного за другим. Теперь, когда вы все в сборе, мне не нужно будет выслеживать всех вас». Ли Синьдао медленно взлетел. Десятки тысяч мечей плавали вокруг него. «Умрите». В следующее мгновение Ли Синьдао взмахнул рукой, и все мечи выстрелили вперед. Взрыв. В этот момент с небес в Ли Синьдао обрушилась молния шириной в дюжину метров. Она врезалась в тело Ли Синьдао, заставив его слегка вздрогнуть. Мощность его атаки превысила верхний предел, и Ли Синьдао тут же был за это наказан. Но он использовал силу своего физического тела, чтобы заблокировать эту молнию. И это было самым шокирующим событием за сегодня. Монахи были поражены, и то, что они почувствовали, было бесконечным отчаянием. «Нет!» Первый монах закричал в ярости, но в итоге утонул в море мечей Ли Синьдао. Его иллюзорный Будда был превращен в дикобраза. Взрыв. Вся гора была окутана сильным и красивым океаном мечей. Сам Ли Синьдао же перестал подпитывать эту технику после удара молнии, из-за чего вторая молния так и не появилась. Глава 252. Клоны и реальное тело трупы были разбросаны по всей горе. Люди из храма Далин, которые спустились вниз, были снова уничтожены Ли Синьдао. «Почему они не восприняли меня всерьез?» Ли Синьдао вздохнул. Он покачал головой, после чего ушел. Перед ним появилась сложная шестицветная звездная печать. Тело Ли Синьдао исчезло, и он вернулся в банк вселенной. «Интересно, как там дела у Цубай?» Ли Синьдао сел на стул и задумался. Подумав немного, перед Ли Синьдао вдруг появилась проекция. На ней были Цубай и Гон Ю, и они нашли Лин Рен. Семья Лин Рен была огромной семьей, которая распростерлась по всем девяти небесам. В больших семьях парней уважали больше, чем девочек, и они уделяли внимание наследию. Вот почему у Лин Рен не было хорошего детства, и она ушла из семьи, когда ей было около 10 лет. Она покинула свой дом до того, как встретила Гон Ю, а потом случилось все это. Как только Лин Рен вернулась, она полностью изменилась. Она использовала свои собственные преимущества ради ресурсов и вошла в небесное царство. И хоть она и была женщиной, она получила некоторую власть в своей семье. Лин Рен была особенной в семье Лин. У нее была власть, но она не могла решить ни одного семейного вопроса, и большую часть времени она была одна. Так как Цубай обладала памятью Лин Рен, она знала, где находится поместье Лин Рен. Но сейчас она вела Гон Ю в одно укромное место. Это было место, куда она обычно уходила в уединение. Никто не потревожит ее в этом месте, и она могла творить там все, что угодно. Лин Рен любит это место. Когда ей нечего делать или она чувствует раздражение, она приходит сюда одна и очищает свои мысли, сказала Цубай Гон Ю. Гон Ю кивнула и сказал: «Я останусь на страже, так что можешь не беспокоиться об этом». Цубай кивнула. Она знала, что Гон Ю не хотел видеть Лин Рен после всей этой истории. Хотя они не общались друг с другом в течение 10 000 лет, Гон Ю хотелось убить Лин Рен. Цубай твердо сказала: «Это обида между ней и мной. Она убивала меня 12 раз, но мне нужно убить ее только один раз». Им двоим никто не мешал, пока они спокойно бродили по вроде бы охраняемой территории. Все из-за того, что они источали ауру настоящих экспертов. И некоторые люди, которые видели их двоих, даже показывали на них пальцами. «Кто этот парень? Кто знает? Он, наверное, новый парень Лин Рен. Прошло много времени с тех пор, как я видел, чтобы она приводила кого-нибудь. Я думал, что она изменилась бы, но, похоже, это не так. В конце концов, леопард не может изменить цвет своих пятен. Если старый предок узнает об этом, ей конец. Она разрушила репутацию семьи Лин. Если бы она не была сильной, ее бы давно выгнали». Они тихо обсуждали это дело и следили за тем, чтобы культиваторы Небесного Царства не могли их услышать. Но поскольку Цубай и Гон Ю находились в царстве легенд, они, естественно, слышали все. Гон Ю вздохнул и покачал головой. Он не хотел ничего говорить. Вскоре они пришли в бамбуковый лес, где росли все виды бамбука: зеленый, фиолетовый, черный. Посередине этого леса стояла изысканно оформленная хижина. Перед ней было серповидное озеро, а над ним был деревянный мост. Это было то место, которое любила Лин Рен. И здесь было по-настоящему спокойно. Как только Цубай прибыла сюда, она начала идти к хижине. Гон Юже стоял поодаль от хижины. Хотя она никогда не бывала здесь раньше, Цубай знала это место как свои пять пальцев. Она была слишком хорошо знакома с ним. Она подошла к бамбуковой хижине и посмотрела на девушку, что сейчас лежала в воде. Эта девушка выглядела так же, как и Цубай, но она была гораздо более зрелой. Она одевалась очень смело и демонстрировала большую часть своего тела. Цубай, с другой стороны, была чиста. Ты, после того, как Лин Рен заметила Цубай, она стиснула зубы. Правильно, это я. Цубай кивнула головой. Ты осмеливаешься появиться передо мной? Лин Рен холодно рассмеялась и недружелюбно посмотрела на Цубай. Ты лично создала меня, так почему же ты назвала меня подделкой? Спросила Цубай. Я сама сформировала тебя и могу убить тебя. Я просто хотела, чтобы ты изучила некоторые специальные техники древней пустынной земли, чтобы я могла на них положиться. Я не позволяла тебе породить свое собственное сознание. Лин Рен взбесилась. Ты не могла контролировать это, и я тоже не могла. Более того, возможно, мое рождение было хорошим событием для тебя. Цубай подошла к Лин Рен. Два лица приблизились друг к другу, одно чистое, другое соблазнительное. Первое было белым лотосом, а второе – черным грибом. Хорошим, Лин Рен холодно рассмеялась. Ты знаешь все мои секреты. Разве это может быть хорошим? Крикнула Лин Рен и встала. Но Цубай сделала шаг, и ее кулак врезался в грудь Лин Рен. Хонг, Лин Рен была отброшена обратно в озеро. Все знают то, что ты делала. Ты думаешь, что никто не знает об этом? Цубай была холодна, как лед. Лин Рен в ярости уставилась на нее. Она не ожидала, что такое когда-нибудь произойдет. Ты, Цубай рассмеялась. Теперь мы поменялись местами. Я сильнее тебя. Ты убила меня 12 раз ранее, но я не собираюсь убивать тебя столько раз. Я просто хожу убить тебя всего один раз. Ты хочешь убить меня? Лин Рен была потрясена, и на ее сердце похолодело. Ты можешь убить меня, потому что я клон. Но если я убью тебя, ты станешь клоном. Цубай кивнула, и на ее ладони появилась ужасающая сила. «Черт возьми, кто дал тебе такую силу?» – прокричала Лин Рен. «Умри! С этого момента я, это я, и я не имею к тебе никакого отношения!» Цубай была в ярости. Она схватила Лин Рен и ударила ее. Хонг! Тело Лин Рен мгновенно сдулось после того, как ее ударил кто-то на 21-й ступени царства легенд. Ее конечности стали мягкими, а тело быстро старело. Красивая девушка мгновенно превратилась в старуху. Лин Рен в отчаянии посмотрела на Цубай. «Скажи мне, почему семья Лин рушила спуститься сюда?» Спросила Цубай. Лин Рен рассмеялась. «Я не знаю, и ты ничего от меня не получишь». Взгляд Цубай стал холодным, и она сказала. «Ты веришь, что я расскажу всей вечной земле о том, что ты сделала?» Лин Рен уставилась на Цубай и сказала хриплым голосом. «Жизнь заканчивается так же, как лампа, когда ее пламя гаснет. Слова людей для меня ничего не значат, и я уже ничего об этом не буду знать». Цубай раздраженно уставилась на Лин Рен. «Убей ее, нет никакой необходимости что-либо выяснять», — сказал Ли Синьдао. Цубай была ошеломлена, в ее глазах появился яростный блеск. Энергия в ее ладони взорвалась, и она разбила сердце Лин Рен. Бум! Тело Лин Рен содрогнулось, и она несколько раз вздрогнула, после чего умерла. Глава 253. Сжигание 10 000. Лин Рен не ожидала, что в итоге умрет от рук своего клона. Она убила Цубай 12 раз и один раз ей почти это удалось сделать. Но через 50 лет Ком Ли Синьдао спас ее. Но Цубай нужно было убить ее только один раз. Никто не пришел, чтобы спасти ее. Может быть, когда она была молода, у нее был бы шанс. Но Цубай разрушила ее культивирование, и она ослабла и состарилась. Даже если бы она умерла здесь, никто бы об этом не узнал. Цубай посмотрела на труп Лин Рен и испытала неописуемое чувство. Так, просто. Она вздохнула. Цубай почувствовала себя намного спокойнее, и цепи, отягощавшие ее тело, наконец исчезли. С этого момента Цубай стала Цубай, и она не была ничьим клоном. Она медленно вышла из бамбукового леса. Цубай и Гон Ю не обменялись и словом, так как ей нужно было успокоиться. Гон Ю понимал это и протянул руку, после чего нарисовал звезду. В банке вселенной Ли Синьдао ощутил то, как они вернулись, Однако он никак не отреагировал и все так же находился в глубоком раздумье. До появления риса, похожего на зубы дракона, есть еще 3 месяца. В течение этих 3 месяцев все они должны стать сильнее. У Лисиньдая на данный момент не было и одного человека, который достиг бы мирового предела. Лисиньдая хотел быть вдохновителем, большим боссом. Он просто хотел послать людей разобраться с ситуацией, в то время как он будет спокойно наблюдать за всем истине. Вот почему Лисиньдая нуждался в сильных подчиненных. Но сейчас у него не было ни одного подходящего помощника. Хотя все они были действительно талантливы, без исключения, они культивировали слишком короткое время. Вот почему Лисиньдая сжег 10 тысяч лет на их культивацию. И на этот раз Лисиньдая планировал сжечь 10 тысяч божественных меридиан Бога, которые он получил совсем недавно. Во всяком случае, он не мог выкупить 5-ю гору. 7-я также сказала ранее, что в 10 землях выкуп 4 гор являлась пределом. Для выкупа 5-й горы потребуется огромное количество божественных меридиан Бога. Так если он не мог выкупить 5-ю гору, разве сжечь эти 10 тысяч меридиан не было хорошей идеей? Послушайте, я сожгу 10 тысяч божественных меридиан Бога, чтобы энергии в банке стало намного больше. Все вы должны воспользоваться этим шансом и стать сильнее. Голос Лисиньдая разнесся по всему банку Вселенной. Каждый был удивлен. Сжигание 10 тысяч божественных меридиан Бога дало бы огромное количество энергии. Все быстро приняли удобные позы и стали ждать, когда Лисиньдая начнет сжигать божественные меридианы Бога. Лисиньдая подошел к вершине горы печати и выпустил энергию 10 тысяч божественных меридиан Бога. Рев, рев, рев. 10 тысяч божественных меридиан Бога были подобны драконам, которые ревели в банке Вселенной. Их энергия устремилась в каждый уголок банка, повысив тем самым плотность духовной энергии. Взрыв. Качество и количество духовной энергии в банке Вселенной мгновенно удвоилось, утроилось, удесятерилось. Каждый в банке Вселенной мог почувствовать, как меняется духовная энергия. В конечном итоге качество и количество энергии улучшилось как минимум в 100 раз. Культивирование в такой среде в течение длительного времени позволило бы человеку очень быстро стать намного сильнее. В этот момент в банке Вселенной царила полная тишина. Все культивировали, и самую наибольшую выгоду получили 7 монстров. Они были подавлены в течение 8000 лет, и их тела были повреждены. Но благодаря густой духовной энергии они пришли в восторг и танцевали от радости. Дракон потопа взревел и обвился вокруг гигантского камня. Он поднял голову и начал поглощать густую духовную энергию. Мул расставил ноги и побежал к пустому холму. Он сел как человек, скрестив ноги, и его передние копыта были обращены к небу. Духовная энергия просачивалась в каждую часть его тела. Демонический лягушонок также поглощал духовную энергию и пытался достичь предела мира. Варварская корова пришла в восторг. «Я знал, что наш господин был удивительным. Он такой щедрый, он сжег 10 тысяч божественных меридиан Бога просто так, верно? Как может мой господин не быть великодушным?» Небесная глотающая собака ртом пыталась поймать эту густую духовную энергию. «Я последовал за правильным человеком». Божественный орел расправил крылья и впитал духовную энергию в свое тело. Старший брат умен, Пангалин был по-настоящему взволнован. Он копал ямы и направлял духовную энергию в свое тело. Они восстанавливались с заметной скоростью, и совсем скоро они смогут достичь своего пика. С их 8000-летним пониманием законов они смогут сразу же прорваться. Скоро у Лисиньдая станет гораздо больше экспертов под его началом. Каждый из них безумно культивировал. И только Тянь Гуанмин пришел, чтобы увидеть Лисиньдая. «Мастер, пожалуйста, помогите мне исправить мою изначальную божественность». Тянь Гуанмин был в довольно плохом состоянии. Он с большим трудом нашел изначальную божественность, но она принадлежала женщине. После того, как душу, что была в этой изначальной божественности, стерли, и он получил эту силу, он стал похож на щенка, и это было очень неловко. На вершине горы печати Лисиньдая хотел постичь еще большей печати, но Тянь Гуанмин помешал ему. Он был таким жалким, что Лисиньдая пришлось заняться им. Хонг, он ударил по телу Тянь Гуанмина и вышиб его душу из тела. Лисиньдая начал размышлять о его божественности. Потерпи, не двигайся. Если душа будет ранена, ты станешь еще более ненормальным, спокойно сказал Лисиньдая. Тянь Гуанмин был потрясен. Он не двигался, и, хотя это было больно, ему пришлось смириться с болью. Лисиньдая изучил божественность и начал разрывать ее по кусочкам. Он понял, что из-за разницы в мышлении мужчины и женщины многие места в его теле были заблокированы. Ли Синьдао открыл все заблокированные места, и каждое открытое место заставляло Тянь Гуанмина чувствовать такую сильную боль, что он весь сильно дрожал. К счастью, Ли Синьдао был довольно быстрым и все сделал в кратчайшие сроки. Взрыв. Спасибо вам, мастер. Спасибо вам, мастер. Тянь Гуанмин поблагодарил его и удалился с улыбкой на устах. Он собирался вернуться, чтобы покультивировать. Ли Синьдао наблюдал за тем, как Тянь Гуанмин уходил, после чего пробормотал. Он же внезапно не сойдет с ума. Ли Синьдао пробил божественность, которая так долго подавлялась. Сможет ли Тянь Гуанмин подняться на вершину или нет, было его проблемой. Но Ли Синьдао с нетерпением ждал этого. Глава 254. 3 месяца на вершине горы печати. Ли Синьдао был погружен в свои мысли. Духовная энергия во всем банке вселенной стала действительно густой, и все поглощали ее безумными темпами. Только Ли Синьдао и седьмая этого не делали. Ли Синьдао достиг мирового предела, и если бы он продолжил культивировать, он в итоге бы вознесся. Но без риса, похожего на зубы дракона, Ли Синьдао не хотел этого делать. Седьмая не могла культивировать и не могла покинуть банк вселенной, поэтому она просто молча смотрела на Ли Синьдао. Ли Синьдао же всматривался в ослепительные печати. Они включали в себя все в мире и могли быть составлены по частям и объединены воедино. В течение полных 10 дней Ли Синьдао запоминал все печати. И сейчас они хранились глубоко в его сознании. Перед тем, как он начал их постигать, Ли Синьдао подумал, что их будет достаточно, и что он сможет использовать их в своих техниках меча. Но спустя 10 дней Ли Синьдао почувствовал, что он был слишком молод и невинен. Печати были самой основной вещью, и их понимание можно было сравнить с тем, как человек наконец-то научился читать. Он бы знал, что означает то или иное слово и как его можно прочитать, но в момент, когда слов будет стоять несколько рядом друг с другом, он уже ничего не сможет понять.